Глава 4. Преподобный Авраамий Смоленский. Число древнерусских житий домонгольского времени чрезвычайно скудно, и, соответственно, скудны наши сведения о них. О некоторых мы имеем сказания, составленные много веков спустя и лишенные исторической достоверности. О других, немногих, очень краткие древние записи или проложенные статьи, дополненные и развитые впоследствии. Ни те, ни другие не могут служить источниками для суждений о характере и направлении духовной жизни. Все сведения о домонгольских монастырях указывают на их городской или пригородный характер. Настоятели их принимают живое участие в общественной жизни Руси. Старцы являются излюбленными духовниками мирян. Отсюда можно было сделать косвенный вывод о том, что и святость в Древней Руси воспитывалась под преимущественным влиянием святого Феодосия. Среди святых преподобных основателей монастырей домонгольской эпохи мы отметим наиболее чтимых – Авраамия Ростовского, Герасима Вологодского, если они действительно жили в эту эпоху, Антония Римлянина и Варлаама Хутынского в Новгороде, Ефрема Новоторжского в Торжке. Из них лишь о преподобном Варлааме, год смерти 1142, имеем краткую запись, из которой, как, впрочем, и из летописи, видно, что он был сыном богатого боярина и, удалившись в пустыню в 10 верстах от Новгорода, на Хутыни, построил монастырь во имя Преображения Господня. Варлаам не был ни первым строителем монастырским в Новгороде, ни первым новгородским святым, но его посмертное почитание было так же велико в новгородской земле, как святого Сергия Радонежского на Москве. С именем национального новгородского заступника связано много легенд, записанных в XV веке. В эпоху борьбы Новгорода с Москвой его мощи давали чувствовать свою силу москвичам, презрительно относившимся к новгородским святыням и даже самому Грозному. Может быть, к концу домонгольской или началу монгольской эпохи относится жизнь и подвиг Никиты Столпника Переяславского. Позднейшее житие рассказывает о его грешной и лихоимной жизни в миру, сменившейся суровым покаянием. Он спасался в монастыре в 3 верстах от Переславля-Залесского, в столпе, то есть в башне, обложив свое тело тяжелыми веригами. Убитый разбойниками, которые приняли за серебро блеск его вериг, Никита присоединил венец страстотерпца к подвигу преподобного. Житие приписывает ему особую власть над демонами, быть может, вдохновляясь образом тезаименитого ему великомученика. Некоторых святых епископов и князей этой эпохи мы будем иметь случай коснуться ниже. Теперь же обратимся к единственному, после Феодосия, домонгольскому подвижнику, от которого осталось подробное жизнеописание, составленное его учеником. Преподобный Авраамий Смоленский был не только чтим в своем родном городе после кончины в начале XIII века, но и канонизован на одном из московских Макарьевских соборов, вероятно, 1549 года. Местно чтился в Смоленске ученик его Ефрем, автор «Жития». Несмотря на многочисленные литературные влияния на его труд, составленное им «Житие и терпение святого Авраамия», дает образ большой силы, полный оригинальных черт, может быть, неповторимых в истории русской святости. «Житие» мало знает о детстве и юности святого. По смерти родителей он, отказавшись от брака, раздает имение бедным и облекается в худые ризы, как Феодосий. «Хожаше, яко един от нищих, и на уродство ся приложи». Это временное юродство, о котором не сообщается никаких подробностей, может быть и состояло в социальном уничижении, подобном юношеским подвигам преподобного Феодосия. Вскоре юноша постригается под именем Авраамия в пригородном Смоленском монастыре, на селище, в 6 верстах от города. Пребывая в бдении и волкании день и ночь, Авраамий ревностно предается книжным занятиям. Изучая отцов церкви и жития святых, он составляет себе целую библиотеку, «Списа ова своею рукою, ова многими писцы». Из отцов церкви Иоанн Златоуст и Ефрем Сирин были его любимым чтением. Нам известно, что Смоленск XII века был одним из культурных центров Руси. Отсюда вышел второй митрополит из русских Климент Смолятич, о котором летописец говорит, что в русской земле еще не бывало такого книжника и философа. Перу этого Климента принадлежит ученое послание к смоленскому пресвитеру Фоме экзегетического содержания, представляющее собрание изъяснений на разные темные места Библии и греческих отцов. Автор послания свидетельствует, что в Смоленске был кружок лиц, преданных ученым занятиям, и что здесь существовали разные экзегетические направления. В этой обстановке ученость инока Авраамия не является неожиданной, и сам игумен его был хитр божественным книгам. Уже эта ученость Авраамия резко отличает его от простого Феодосия, который мог только прясть нити для книг великому Никону. Но житие Авраамия находится в теснейшей литературной зависимости от жития Феодосия. Сам Авраамий, несомненно, прошел в юности школу Феодосия и подражал ему. Как и для Феодосия, палестинские жития святых составляли его любимое чтение. И однако образ его резко и своеобразно выделяется на этом палестинско-киевском фоне. Конечно, речь может идти лишь о духовных оттенках, с трудом находящих словесное выражение в житийном стиле. Тем не менее, при тесной близости смоленского и киевского жития каждое отступление может быть только сознательным и значительным. Всем известно, что святой Феодосий посещал княжеские пиры, хотя и вздыхал, слушая музыку скоморохов. Но Авраамий на трапезы и на пиры, от иноут не исходя, многих ради зазираний, я же бывают от места избирающих. Мотивировка, которая должна оправдать отступление от прототипа. Худые ризы Феодосия Авраамий сохранил и в годы зрелости. Но давая портрет своего святого в расцвете его духовных сил и решающей борьбы его жизни, Ефрем под смиренными ризами Феодосия рисует совсем иное аскетическое лицо. «Образ же блаженного и тело удручено бяше, и кости его и составе, яко мощи исчести, и светлость лица его блед имуще от великого труда и воздержания и бдения, от мног глагол». Традиция телесной крепости и радостная светлость святого установлена, как мы видели, еще Кириллом Скифопольским для его Саввы и завещана Руси. В эту традицию не укладывается бледный и изможденный аскет. А между тем этот образ борющегося аскета автор хочет запечатлеть в уме читателя, рисуя портрет средовека, а не старца, после 50-летнего подвижничества. «Образ же и подобие на великого Василия, черну броду такую имея, плешиву разве имея главу?» За аскетической худобой, лишением сна и пищи, качество молитвы. Нестор мало говорит о молитве своего святого, косвенно позволяя заключить, что она не имела разительных внешних проявлений, ни мистических экстазов, ни эмоциональной порывистости. Иначе у Авраамия: «И в нощи мало сна приимати, но коленное поклоняние и слезы ноги от очью бесщука, беспрестанно, излияв, и в перси бия, и кричанием Богу припадая, помиловать и люди своя, отвратите гнев свой», и так далее. Эта покаянная печаль и мрачность не оставляет святого и на пороге смерти. И оттоле боли начат подвязатися блаженный Авраамий в смирении мнозе и в плаче от сердца с воздыханием и стенаньми, поминаше бо о себе часто, о разлучении души от тела. Быть может, сообразно с этим иным, мы назвали бы его метаноическим направлением в духовной жизни, в житии святого Авраамия слабо выражены, по сравнению с Феодосием, каритативные стороны служения. Упоминается о милостыне, но не с состраданием к немощам людским выходил из своей кельи суровый аскет, а со словом назидания, со своей небесной и, вероятно, грозной наукой, наполняющей трепетом сердца. Этот особый дар и труд божественных писаний заменяет преподобному Авраамию дар и труд социального служения, без которого редко можно представить себе святого Древней Руси. Более традиционен по-русски святой Авраамий в его отношении к храмовому благочестию, к литургической красоте и истовости службы. Общий учитель тот же святой Савва. Изгнанный из своего монастыря, он в городе украшает другой, крестовоздвиженский, ставший его убежищем. Тоже и в последнем своем монастыре, в доме Пресвятой Богородицы. «И украсть ее, яко невесту красну, иконами и завесами и свящами». Он особенно строг и в храмовом благочинии. «А ты, науть, запрещаши же в церкви не глаголоте, паче же на литургии». По-видимому, совершенно особое и личное отношение было у святого к Евхаристии. Он не переставал совершать бескровную жертву, ни единого же дня не остави, со дня своего рукоположения, и потому запрещение его в служении должно было явиться для него особенно мучительным. Из этих скудных рассеянных черт встает перед нами необычный на Руси образ аскета с напряженной внутренней жизнью, с беспокойством и взволнованностью, вырывающимися в бурной эмоциональной молитве, с мрачно-покаянным представлением о человеческой судьбе, не возливающий елей целитель, а суровый учитель, одушевленный, может быть, пророческим вдохновением. Если искать духовной школы, где мог воспитаться такой тип русского подвижника, то найти его можно лишь в монашеской Сирии. Святой Ефрем, а не Савва, был духовным предком смоленского Авраамия. Ученость святого Авраамия была связана с даром учительства, который сделался источником жестоких гонений на него, и его терпение, главного подвига его жизни. Монашеская келья Авраамия стала притягательным центром для Смоленска. Многие миряне приходили к нему из города ради утешения из святых книг. Иереи и чернорисцы восстали против святого именно в связи с его книжным учением. После богословских диспутов с городским духовенством сам игумен, доселе покровительствовавший святому, запрещает ему: «Аз за тя отвечаю у Бога, ты же пристани уча». Святой, принявший от него много озлобления, оставляет свой монастырь и переселяется в Смоленск. Здесь, в Крестовоздвиженском монастыре, он продолжает свою учительную деятельность. Многочисленные его почитатели снабжают его средствами для помощи бедным и для украшения храма. Но врагам Авраамия удалось возбудить против него чуть ли не весь город. Опасность угрожала самой его жизни. «Собраши же ся все от мала и до велика, весь град нань, и не глаголют заточите, а и не к стене ту пригвоздите и зажещи, а друзей потопите и проведши в сквози град». В описании горестных событий, быть может, чувствуется перо очевидца. «Посланные же слуги, емши яко злодея в лачаху, а не ругахуси ему, и не же насмехахуси ему, и бесчинные словеса кидающи, и весь град, и по торгу, и по улицам, везде толпа народа, и мужи же глаголю, и жены, и дети, и бе позор тяжек видите». На владычном дворе собрались для суда не только епископ Игнатий с духовенством, но и князь с боярами. Однако миряне признали Авраамия невинным, и епископ, оставив его под стражей вместе с двумя учениками, на следующий день собирает чисто духовный суд, игумени и иереи. Ефрем не приводит приговора этого суда и хочет подчеркнуть благополучный исход его: «Не приемшу ему никоего зла». Однако Авраамий отослан в свой первоначальный монастырь, населище, и из дальнейшего видно, что ему было запрещено совершать литургию. два праведника предсказывают епископу гнев Божий на град Смоленск за гонение на святого. «Великой есть бытие опитимии граду сему, ащися добре не опечалиши, не покаешься». Уже тогда епископ Игнатий скоро посла по всем игуменам и ко всем попам, заповедая и запрещая всем от всякого речения зла пристати, яже на блаженного Авраамия. Однако преподобный продолжает оставаться под запрещением. Обещанная епитимия приходит в виде страшной засухи. Молитвы епископа и всего народа остаются неуслышанными. Тогда по совету третьего, неназванного по имени Иерея, Игнатий призывает святого Авраамия, снова расследует обвинения против него и, испытав яко все лжа, прощает его и просит молиться о страждущем граде. Бог услышал молитву святого. «Еще преподобному, не дошедшу своя келия, одожди Бог на землю дождь». И с этого времени возобновилось почитание Авраамия и стечение к нему народа. Последние годы святого прошли мирно на игуменстве в новом, третьем по счету монастыре его. Епископ Игнатий хотел построить монастырь во имя своего святого и уже поставил церковь за городом на месте скупленных им огородов, но потом почему-то все разрушил и перенес на новое место, освятив во имя Пресвятой Богородицы, положение честные ризы и пояса. Этот монастырек, где питалось несколько старцев щедротами епископа, не пользовался, по-видимому, особым уважением. Охотников идти в игумены не было. По мнозе же времени Игнатий вызывает селища Авраамия и дает ему благословение, дом Богородицы. Авраамий с радостью принимает игуменство, продолжая пребывать в первом подвизе, учительство и духовничество для сограждан. Пользуясь общей любовью, преподобный пережил своего епископа и приставился от болезни после 50 лет подвижничества. Необычайность подвига святого Авраамия и перенесенных им гонений ставит пред нами вопрос о их источнике. Биограф его, святой Ефрем, неоднократно подчеркивает, что преподобный стал жертвой смоленского духовенства. Его ученость и дары пасторства противополагаются невежам, взимающим сан священства. «На суде князю и властителям умягчи Бог сердце, игумнам же и ереям, аще бы мощно живо его пожрите». Вот почему и наказание, смерть, постигает только попов и игуменов. Позднейшее примирение Авраамия со святым Игнатием заставляет автора по возможности смягчить роль епископа в этом злосчастном процессе. Он представляется скорее жертвой и орудием попов и игуменов. Но автор не пожелал скрыть острого конфликта между святым и огромным большинством духовенства – и драматически развил этот конфликт в житийную пассию, терпение. Какие же мотивы предполагает он у враждебной партии? О многом читателю приходится лишь догадываться. Некоторые из приводимых мотивов носят корыстный или человеческо-мелкий характер. Вспомним, что к Авраамию стекалось из города множество народа, он был для многих отцом духовным. Отсюда понятны жалобы священников. «Уже наши дети вся обратил есть». На этой почве вырастает клевета, и ниже к женам прикладающе. Но важнее и интереснее другая группа обвинений. «Ови еретика нарицати, а ини глагола хунань, глубинные книги почитает, друзей же пророком нарицающе». Еретик, пророк, читатель запрещенных книг. Эти обвинения относились к самому содержанию его учения. Оно смутило и его игумена, столь ученого и первоначально столь расположенного к нему. Каково было содержание его необычного, смущающего учения, об этом можно лишь догадываться по кратким намекам жития. Оно, конечно, имело отношение к спасению. Святой Авраамий проповедовал грешникам покаяние и с успехом. «Мнозие от града приходят, от многих грех на покаяние приходят». Но одно духовничество или нравственная проповедь не могли бы навлечь на Авраамия обвинение в ереси. Ефрем неоднократно говорит о «дарах Слова Божия, данных от Бога преподобному Авраамию». «Дасть Бося ему благодать Божия, не токмо почитати, но протолковати, якоже ничтожися его не утаит божественных писаний». В области экзегетики Священного Писания, темных таинственных мест, опасности и подстерегали смелого богослова. За эту свою экзегетическую проповедь он, по его собственным словам, «бых 5 лет искушения терпя, поносим, бесчествуем, яко злодей». Ефрем дает нам нити для того, чтобы нащупать основной богословский интерес Авраамия. Смоленский инок был не только ученым, но и художником, и о двух иконах его письма не случайно говорит биограф. «Написа же две иконы, едину страшный суд второго пришествия, а другую — испытание воздушных мытарств». Воспоминание о них наводит автора на страшную память о том, что он на своем местном говоре называет «чемерит день». «Его же избежать и негде, не скрытися, и река огненно пред судищем течет, и книги разгибаются, и судьи седи, и дела открываются всех. Да еще страшно есть, братья, слышите, страшнее будет самому видите». В тех же мыслях и настроениях застает святого смертный час. Блаженный Авраамий, часто себе поминая, како истяжут душу пришедшие ангелы, и како испытание на воздусе от бесовских мытарств, како есть стати пред Богом и ответа всем воздати, и в кое место поведут, и како во второе пришествие предстати пред судищем страшного Бога, и как будет от судья ответ, и како огненная река потечет, пожигающе вся. Здесь опять нас поражает конкретность образов, художественная наглядность видений. Нельзя не видеть их внутреннего родства с метаноическим типом аскезы. Детали этих видений не сводимы к апокалипсису или к книге пророка Даниила, но они целиком вмещаются в обширную святоотеческую и апокрифическую литературу эсхатологического направления. Так подробности страшного суда все находятся в знаменитом слове Ефрема Сирина «на пришествие Господа, на скончание мира и на пришествие Антихриста». Классическим источником для мытарств на Руси было греческое житие святого Василия Нового в видениях Феодоры. Но тогда откуда же гонение на Авраамия, откуда обвинение в ереси? Мы уже понимаем, почему его называют «глумясь пророком». Эсхатологический интерес, направленный на будущее, вероятно, чаемое близким, срывает покров с тайны, пророчествует. Но вот другое обвинение, глубинные книги почитает. Оно указывает, что заподозрен был самый источник этих пророчеств, греческая эсхатологическая традиция, и, может быть, не без основания. Мы хорошо знаем, как подлинные эсхатологические творения святых отцов, например, Ипполита, Ефрема, обрастали псевдоэпиграфами и вдохновляли апокрифы уже анонимные. В обширной литературе апокрифов эсхатологические темы, быть может, вообще преобладают, а в церкви греческой, а потом и русской, циркулировали списки отреченных книг, запретных для чтения. Но эти списки имели частный характер, противоречили друг другу и слабо выполнялись, как свидетельствует факт сохранности апокрифических рукописей в монастырских библиотеках. При отсутствии критической школы и филологической культуры задача выделения апокрифов из святоотеческого наследия была для Руси непосильной. Что такое глубинные или голубинные книги, мы не знаем в точности. Вернее, понимать под ними космологические произведения богумильской литературы. В средние века богумильство, остатки древнего манихейства, имело огромное распространение в югославянских странах – Болгарии, Сербии, Боснии. Со славянского юга Русь взяла почти всю свою церковную литературу. Не могла она не заимствовать и еретической, как об этом свидетельствуют богумильские мотивы в произведениях народной поэзии, сказаниях, легендах и духовных стихах. Против святого Авраамия было выдвинуто весьма конкретное обвинение, с какой долей доказательности мы не знаем. В житии его, конечно, нет следов манихейства, ибо нельзя считать за манихейство суровый мироотрешенный аскетизм, его мы видим нередко в Сирии. Если Авраамий читал богумильские книги, то по добросовестному заблуждению, как и большинство православных русских их читателей. В преданности его церкви не может быть сомнений. Но, может быть, святой Ефрем прав в оценке гонителей своего духовного отца, и перед нами первая в русской истории картина столкновения свободной богословской мысли с обскурантизмом невежественной, хотя и облеченной саном толпы. Конечно, богословская культура Авраамия находит свое объяснение в культурном расцвете Смоленска в эпоху Климента Смолятича и князя Романа Ростиславича, годы княжения с 1161 по 1180. Но направление его интересов было иное, и в этом направлении он предуказывает одно из основных религиозных призваний Руси. Незадачливая в богословии, скоро позабывшая греческую выучку, Древняя Русь из всех богословских тем облюбовала себе одну, эсхатологическую, хотя ее развивала больше в произведениях народной, чем книжной литературы. Как патрон духовного просвещения, Авраамий не стоит обособленным среди русских святых. Рядом с ним всегда вспоминаются имена святых Стефана Пермского, Нила Сорского, Дионисия Троицкого, Дмитрия Ростовского. Уточняя сокровенное содержание его науки, мы получаем право сказать, что святой Авраамий был страстотерпцем православного гнозиса.